так что несколько месяцев спустя он нашел уникальную жемчужину, которая была оценена в несколько миллионов. И старый негр сдержал слово. Ныне жемчужина находится в Лондоне, в сейфе короны. Негр получил орден. Он по-прежнему добывает перламутр.